Глава 7. Вчера до глубокой ночи Киллиан гнал мотоцикл вперед, но усталость взяла свое. Пришлось остановиться у ближайшего пункта, застроенного высотками много лет назад. У него не было сил на маскировку мотоцикла, и он просто оставил его в ближайших, более-менее густых зарослях. Киллиану удалось поспать не меньше 4 часов, прежде чем его разбудил шум снаружи. Поднявшись с неудобной кровати, Киллиан осторожно приблизился к окну и не поверил своим глазам. Впервые на своей памяти он увидел дерущихся психов. Обычно они себя так не ведут. Что психи не поделили, Киллиан не понял. Да и, честно говоря, ему было все равно. Как только они скрылись из поля зрения, он подхватил рюкзак и оружие и отправился к выходу, а потом и на поиски мотоцикла. Так никого и не встретив, Киллиан миновал черту города, больше похожего на молодые джунгли, и зашагал прочь. Киллиан потирает лицо ладонью, прогоняя остатки сна. Замедляет шаг, заметив какое-то движение там, куда направляется. Взяв немного вправо и присмотревшись, Киллиан понимает, что это псих, который стоит прямо перед его байком и тянет носом воздух. То ли принюхивается к запаху давно выветрившегося выхлопа, то ли хочет взять след человека, приехавшего на абсолютно неинтересной ему груди металла. Киллиан медленно достает нож и внимательно оглядывает местность на предмет опасности. Психов может быть сколько угодно, и Киллиан должен быть готов к тому, чтобы справиться с ними в одиночку. Не заметив поблизости никакого движения, он слегка расслабляет плечи и издает легкий ненавязчивый свист, чтобы привлечь внимание любопытного. Тот реагирует мгновенно, разворачивается и тут же бросается на добычу. Киллиан не ждет, действует на уровне инстинктов. Ему не нужно концентрироваться на дыхании и принимать нужную позу для броска. Все происходит само собой. Годы тренировок говорят за себя. Нож летит в цель, но в последний момент псих слегка отклоняет голову. Лезвие входит в щеку, что не причиняет психу особого вреда. Он рычит только громче и утробнее. Киллиан достает второй нож и без промедления снова бросает, на этот раз попадая точно в глаз. Псих падает на землю и больше не шевелится. «Лав попала бы с первого раза», — мелькает у Киллиана мимолетная мысль, но тут же исчезает, когда он снова слышит рычание. Он оборачивается, увидев, что из-за кустов выныривает и приближается еще один псих. Потянувшись было за очередным ножом, Киллиан вдруг останавливается, решив действовать по-другому. Накопившаяся усталость, а также мысли, бесконечно лезущие в голову, собирают напряжение в теле. От него надо избавиться, и в данный момент есть только один верный способ – схватка. Киллиан подпускает психа почти вплотную, замахивается и бьет его кулаком в лицо, а сразу за этим ногой в живот. Противник отлетает на добрые 2 метра. Пока он поднимается, Киллиан достает из ножен оружие, вмиг оказывается рядом с соперником и вонзает лезвие по самую рукоятку прямо в голову. Псих заваливается на бок, Киллиан крепче перехватывает рукоятку, и лезвие легко выскальзывает из раны. Он осматривается в поисках новых противников, но пока поблизости пусто. Киллиан склоняется к траве, вытирает об нее нож и убирает его на место. Затем направляется к первому психу, достает торчащие из щеки и глаза оружие и проделывает то же самое, что и с большим ножом. Только после того, как оружие возвращается в ремень на поясе, Киллиан поднимает правую руку и смотрит на костяшки пальцев, которыми ударил психа по зубам. Несмотря на боль, кожа осталась не повреждена. Больше задерживаться здесь Киллиан не видит смысла, поэтому продолжает путь к мотоциклу. Поднимает железного зверя, садится на него, заводит мотор и сразу же отправляется в дальнейший путь. Несколько часов спустя Киллиан слегка замедляет ход, когда чувствует запах гари. Слегка нахмурив брови, он продолжает ехать, про себя отмечая, что с каждым километром вонь горелого становится сильнее. Благодаря равнинной местности Киллиан издалека замечает черноту там, где должен быть зеленый травяной ковер. Вскоре он подъезжает к поляне. Трава сгорела, превратившись в хрупкий антрацит. Остановившись на краю черноты, Киллиан ставит мотоцикл на подножку и встает на землю, оглядываясь по сторонам. Не трава привлекает его внимание, а металлический скелет, лежащий в середине этого зрелища. Киллиан ни минуту не сомневается, что обгоревший остов принадлежит вертолету. И что-то подсказывает ему, что это тот самый, что улетел из Нового Света, когда Киллиан уходил оттуда. Что здесь произошло, черт возьми? Пожар явно произошел несколько дней назад, ни огня, ни дыма нет. Остался только въедливый запах. Решительно шагнув на обгоревший ковер, Киллиан замечает, как под его ногами в воздух поднимаются облачка пепла, которые тут же подхватывают и уносят прочь легкими порывами ветра. Киллиан шагает к тому, что осталось от вертолета. На ходу он подмечает, что машина явно потерпела крушение, иначе бы пилот, при условии, что он не совсем кретин, нашел бы способ совершить аварийную посадку. Судя по положению обгоревшего вертолета, он рухнул прямо на носовую часть. Киллиан задумчиво обходит его по кругу. Что могло привести к падению? Сейчас Киллиан вряд ли найдет ответ на этот вопрос. Но осмотреться не помешает. Вдруг Нейт и Лав были здесь. Надо поискать следы, хотя вряд ли в этом хаосе можно обнаружить хоть что-то стоящее. Отойдя буквально на несколько метров, Киллиан выходит за границу черноты и останавливается рядом с трупами. Несколько тел в военной форме и несколько голых психов. Судя по виду и степени разложения, трупы лежат здесь не меньше пары дней. Киллиан обычно не обращает на трупы никакого внимания, но сейчас проводит быстрый визуальный осмотр. Во лбу одного из военных и у лежащего рядом психа он замечает дырки от пуль. Смрад от гниения перебивает запах гари, и Киллиан делает несколько шагов прочь, окидывая внимательным взглядом местность. Городская черта совсем недалеко, всего метров 500 отсюда. Примерно посередине расположена заправка. Вокруг десятки трупов. Психи. Пару дней назад здесь была нешуточная заварушка. Кто-то убил военных и всех этих психов. Психи не пользуются пушками, поэтому в военных стрелял кто-то другой. Возможно, этот кто-то помог упасть вертолету. Киллиан усмехается своим мыслям. Он знает только одного человека, которому хватило бы глупости и храбрости сделать это. Киллиан подумывает подойти к трупам у заправки, чтобы провести беглый осмотр. Если здесь был Зак, Киллиан обнаружит характерные следы от ударов током, а это может послужить подтверждением тому, что его люди действительно были здесь, хотя он в этом почти не сомневается. Киллиан уже шагает к заправке, но останавливается на полпути и резко поворачивается вправо, прислушивается к звукам, стараясь оставаться спокойным. «Твою ж!» — со злостью в голосе бросает он, разворачивается и бежит в сторону мотоцикла. Звук моторов еще очень далек, но он неумолимо приближается. В считанные минуты Киллиан минует остов вертолета, выгоревшее поле, добегает до мотоцикла, снимает его с подножки и так быстро, как только возможно, толкает в сторону зарослей. Он не успеет уехать до того, как машина окажется здесь. Придется скрываться на видном месте. Киллиан оставляет мотоцикл в ближайших кустах, отходит чуть в сторону, чтобы убедиться, что байк будет незаметен от вертолета. Затем отбегает на несколько десятков метров и ныряет в заросли, падает на землю, достает из рюкзака бинокль и принимается ждать. К тому времени, как в поле видимости появляются два хамви, дыхание Киллиану уже полностью приходит в норму, сердцебиение ровное, нет ни капли волнения. Несмотря на то, что противник, подобравшийся непозволительно близко и не подозревающий об этом, превосходит его количеством. Машины тормозят рядом с вертолетом, поднимая в воздух облако пепла. На землю выпрыгивают 12 человек. Половина военных, держа оружие на изготовку и распределившись цепочкой, отходит в сторону заправки. Остальные остаются на месте и принимаются осматривать обгоревший металлический скелет вертолета. Пара из них подходит к трупам, которые Киллиан осматривал всего несколько минут назад. Наблюдая за гостями в бинокль, Киллиан прекрасно видит, что они делают, но вот слышать он их не может. Это раздражает. Проходит около часа. За это время со стороны города появляются несколько психов, которых военные тут же отстреливают. А также они тщательно исследуют всю выгоревшую площадку, вертолет и заправку. Что-то грузят в багажник одной из машин. Киллиан расслабляется. Военные явно собираются уезжать. Еще около 10 минут люди в форме о чем-то разговаривают, затем расходятся по машинам. Одна резко разворачивается и удаляется в ту сторону, откуда приехала. Вторая, к досаде Киллиана, не следует за ней. Хамви страгивается с места и уезжает именно в ту сторону, куда надо самому Киллиану. Когда шум моторов стихает, он ждет еще около 15 минут, затем поднимается и быстро направляется в сторону мотоцикла. Ему предстоит непростая погоня. Сложность лишь в том, чтобы остаться незамеченным.